Глава 29. Катя. Я захлопываю калитку, прижимаюсь к ней спиной с обратной стороны, обхватываю плечи руками. По телу прокатывается дрожь. Что же мы наделали, Ян? Вернулись к тому, на чем остановились 5 лет назад? Так не должно было случиться. Ведь не зря говорят, в одну воду не войти дважды. Только теперь все изменилось. У нас есть сын, да и чувства никуда не ушли. Слышу папины шаги. Он выносит мусор, грузит его в контейнер. «Все, страдаешь?» — ухмыляется, притормозив рядом со мной. Я киваю, потираю плечи руками. Нет, на улице совсем не холодно, но я нервничаю. Думаешь, глупо попробовать начать все сначала? Посматриваю робко на отца. Он пожимает плечами. Ну, Ян разорвал помолвку. Шаг, конечно, глупый и необдуманный, но смелый. Есть ли у вас шанс построить нормальную семью? Не знаю, Катя. Все зависит исключительно от вас двоих. Об одном стоит помнить. Вы теперь родители. Интересы Марка должны быть на первом месте. Ты прав, папа. Марк на первом месте. Киваю. С этим фактом не поспоришь. Только если снова вмешается мать Яна. Боюсь, нам придется несладко. Папа усмехается, потирает колючую бороду. Как говорил Александр Невский, кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет, произносит крылатую фразу. А с этой безумной фурией мы еще поборемся. Уж за внука я буду стоять до последнего. Да и не тягаться Диане со мной, Катюша. Это еще почему? Папа смеется. Не скажу. Ты матери все доложишь, а она меня из дома выгонит. Мама? За что? Ревнует она меня шибко к Диане. Пообещала, что если хоть раз в ее сторону посмотрю, из дома сразу выгонит. Я изумленно смотрю на него. «Пап, ты что, серьезно? Мама ревнует тебя к моей бывшей свекрови?» «Ага, еще как!» Он разворачивается к дому. Крепкие плечи трясутся от смеха. «Папа, почему она ревнует? Расскажи!» «Много будешь знать, плохо будешь спать», — отзывается папа. «Да я и так теперь не усну!» — выкрикиваю ему вслед, но он быстро исчезает в дверях. Вот противный, разжег любопытство и сбежал. Постояв еще немного у пышного куста жасмина, я отправляюсь в дом. Марк ловит меня в прихожей. «Мам, сказку!» — требовательно хмурит бровки. Я улыбаюсь. Все же взгляд у него такой же, как у Яна. И глаза. «Иди в кроватку и выбирай книжку. Я буду через минуту», — обещаю сыну, а сама устремляюсь на поиски отца. Хочу уточнить, что у него такого с Дианой было в прошлом, что мама его ревнует. Но папа как будто чует, что я иду по следу, как в воду канул. Так и не удовлетворив свое любопытство, я возвращаюсь в комнату, которую мы с Марком делим на двоих. Марк уже сидит в своей кроватке в легкой пижаме. Книжка лежит на подушке, а он возится с фонариком. Эту кровать смастерил мой отец. Она сбита из досок, которые тщательно обработали в стиле «как у Мишутки». Именно так сказал наш малыш, когда впервые увидел свое спальное место. Я сажусь на край кроватки, глажу его по головке. Марк светит мне в лицо фонариком. «Мам», — произносит серьезно, — «а доктор твой жених?» Я на миг зависаю. Железная детская логика выбивает меня из колеи. «Почему ты так решил?» — уточняю осторожно. Сын пожимает маленькими плечиками. «За столом вы так сильно смотрели друг на друга? Так смотрят жених и невеста?» Выдыхаю. «Вот оно что! Сильно смотрели!» «Нет, милый, доктор мне не жених. А кто он?» Медлю несколько мгновений, а потом выдаю. «Он твой папа». Глазенки Марка округляются. «Мой папа?» — бормочет изумленно малыш. Я киваю. Сын растерян. Он отбрасывает фонарик на одеяло и забирается мне на руки. Теребит мой светлый локон. «А почему он не живет с нами?» Я подавляю вздох. «Так получилось. Иногда взрослые люди не живут вместе, даже если они родители. А он еще придет?» — осторожно уточняет сын. «А ты хочешь, чтобы он пришел?» В маленьких глазках вспыхивает надежда. Марк коротко кивает. Смущается, тянет меня за прядь волос и зарывается лицом в мою грудь. Я прижимаю его к себе крепче. Почему-то молчу. Никак не могу решить, плохо или хорошо то, что Ян разорвал помолвку и сделал шаг нам навстречу. Марк взволнован. Я тоже. Вернется ли к нам Ян насовсем? Возможен ли между нами новый союз? Вопросов так много, и они такие сложные, а у меня нет на них ответа. «Давай сказку читать», — приглашаю малыша. Марк хватает фонарик, ныряет под одеяло. «Иди сюда, мам, в домик. В домике будем читать». Я улыбаюсь. Забираюсь к нему под одеяло. Свет фонарика прыгает по страницам, освещая картинки и буквы. Марку нравится эта игра. Мы сосредоточены на книге. Я держу фонарик, а он водит пальчиком по крупному шрифту. Не совсем полезное для глаз мероприятие, но зато как весело прятаться под одеялом с фонариком. Потом Марк откидывает одеяло и забирается мне на руки. «Мама, а когда папа еще придет?» — спрашивает сонно, прильнув к моей груди. «Скоро», — обещаю я. «Я буду ждать». «Он тоже милый». «Уверена, твой папа ждет и не дождется новой встречи». Успокаиваю сына. «Только попробуй не прийти, Бестужев», — мысленно угрожаю бывшему мужу. Марк укладывается у меня на коленях и тихо сопит, до тех пор, пока сон не затягивает его в свои сети. Я перекладываю сына на кровать, укрываю легким одеялом и отправляюсь в ванную комнату. Все мысли о Яне. Не могу с собой ничего поделать. Я его люблю. Глупо, конечно. 5 лет назад я пережила ад. Уехала из города. Вычеркнула все дорогие сердцу воспоминания. А стоило вернуться, и я снова тону в том же самом омуте. Надеюсь, Ян до последнего будет держать в тайне от матери истинную причину разрыва помолвки. Потому что вторжение моей свекрови в нашу размеренную жизнь будет подобно ядерному взрыву.